Графиня Анна Владимировна Апраксина зевнула и открыла глаза. Она лежала в огромной кровати с балдахином из тяжелого бархата. Покрывала и подушки были украшены вышивкой с золотыми нитями. Возле кровати стоял резной туалетный столик с зеркалом в витиеватой раме. На нем небрежно расставленные флаконы с дорогими духами, гребни и щетки из слоновой кости соседствовали со снятым с предохранителя короткоствольным автоматом микро-УЗИ-12 и запасной обоймой к нему. На самом краю столика сидела небольшая, украшенная разноцветными ленточками, антикварная старинная кукла с покрытой кружевным, пошитым из старинного бархата бонетом, головой. Графиня приподнялась, громко высморкалась в шелковый платок, затем сунула венозные ноги в мягкие тапки и посмотрела в зеркало. На нее смотрело изрезанное глубокими морщинами, серьезное, ничем не примечательное лицо 74-летней женщины с тонкими, плотно сжатыми губами. Тяжелые веки с багровыми прожилками сильно нависали над выцветшими, некогда яркими глазами. Взгляд был немного надменным, пронизывающим, излучающим холод и суровость. Несмотря на преклонный возраст, в осанке графини сохранялась выправка и достоинство, выдающие ее благородное происхождение. Просторная комната графини была с высокими потолками и без окон. Пол устлан роскошным сибирским ковром с замысловатым орнаментом. Вдоль стен расставлены массивные деревянные шкафы с резными дверцами, в которых хранились наряды и личные вещи. Возле одной из стен располагался старый дубовый рабочий стол с двумя выдвижными ящиками с бумагами и письменными принадлежностями. У стола были массивные ножки, украшенные резными элементами в виде акантовых листьев. На столе стоял стилизованный под старинный дисковый телефон-компьютер с 15-дюймовым выдвижным дисплеем. Над столом висел большой портрет в золоченой раме, изображающий саму графиню в парадном наряде. В углу за ширмой находился вход в ванную комнату с умывальником, душевой кабиной и туалетом. Графиня встала с кровати и направилась туда. Через 15 минут она вышла из ванной, напудрилась, надела черные туфли на низких каблуках, серо-коричневый брючный костюм с декорированным серебряными вставками пиджаком, причесала гребнем седые волосы, брызнула на себя духами из флакона «Шанель номер 5» и пошла к закрытым на золотой шпингалет железным дверям. За дверьми, охраняя покой хозяйки, стояли двое. Первый – это широкоплечий безголовый боевой дроид «Витязь СД-3000». Его массивный металлический корпус был покрыт блестящей черной броней, отражающей свет от окна в пустом коридоре. Вместо головы у робота был установлен сложный сенсорный модуль, оснащенный множеством датчиков и микрокамер, позволяющих постоянно отслеживать обстановку вокруг. Вторым был многофункциональный робот-помощник с внешностью винтажного автоматона, полный человеческий рост. У автоматона было механическое тело с большой игрушечной заячьей головой. Лапы и ноги выполнены из прочных полимеров. Увидев хозяйку, красные оптические сенсоры SD-3000 приветственно замигали. Зайцеголовый автоматон поклонился графине и вежливо поинтересовался. «Как изволили почивать ваше сиятельство?» «Спасибо, Харитон. На этот раз без кошмаров», — хмуро ответила графиня, запирая дверь на ключ. «Это не может не радовать», — прокомментировал Харитон. «Изволите на утреннюю прогулку или вначале позавтракаете?» «Да, пожалуй, что и позавтракаю». Графиня положила ключ в карман. «А что, наш генерал еще спит? Или уже во дворе со своей солдатней картежничает?» «Его превосходительство в данный момент завтракает», — доложил Харитон. «В летнем флигеле?» «Нет, Дора распорядилась накрыть ему отдельно в нашей башне, в обеденной комнате, так как во флигеле сейчас завтракают его офицеры и наши охранники с садовником». «Ну и отлично. Пойдем тогда к нему». Графиня повернулась к СД-3000. «А ты, Витя, здесь посторожи. Много у нас нынче гостей, мало ли что». Боевой андроид ничего не ответил, а лишь изобразил что-то похожее на реверанс и быстро встал спиной к дверям. Графиня и сопровождающий ее Харитон спустились на два этажа ниже. Миновали запертую на два замка оружейную, затем кладовую. Прошли еще несколько помещений и оказались в просторной обеденной. во главе длинного стола, жадно поглощая одно блюдо за другим, восседали его превосходительство генерал-майор Николай Николаевич Боротынский. У генерала было отекшее багровое лицо с угреватым носом, пухлыми губами и тяжелым двойным подбородком. Генерал набивал рот кусками яблочного пирога и жареного мяса, жадно заглатывая их, словно боялся, что кто-то отберет еду, или она внезапно исчезнет со стола. Его толстые пальцы с трудом сжимали столовые приборы, а смешанный с крошками пирога жир стекал по подбородку на пышные усы. Генерал то и дело прерывался, чтобы отхлебнуть из бокала густого красного вина, которое немного проливалось на его пышные палеты. Рядом на столе уже высилась небольшая горка опустошенных тарелок, а Дора ставила ему новые блюда, пытаясь угодить ненасытному аппетиту незваного гостя. Увидев вошедших в обеденную, генерал прервал трапезу, быстро доживал мясо с пирогом, вытер рот салфеткой, привстал из-за стола и, задев своим огромным пузом стол, опрокинул уже почти пустой фарфоровый бокал на тарелку со свиным окороком. «Анна Владимировна, доброго утречка, благодетельница вы наша! Еще раз кланяюсь вам за то, что пустили на постой, обогрели, накормили и...» «Коленька, голубчик!» Графиня присела напротив генерала на любезно пододвинутый ей Харитоном стул. «Давай отбросим все эти фамильярности и ненужные любезности. Расскажи лучше, как там наш апокалипсис? Есть ли какие существенные новости на данный момент?» «Да, конечно, Анна Владимировна!» Генерал снова плюхнулся на стул. «Сейчас, увы, все новости существенные. Вчера до трех ночи внимали с офицерами новостям. И, увы, ситуация все хуже и хуже». «Так-так». Графиня достала из кармана своего пиджака золотой портсигар. «Извините, что вклиниваюсь в ваш разговор». Стоящая с уже пустым серебряным подносом Дора повернулась к графине. «Ваше сиятельство, вы запамятовали, что курить натощак вам категорически запрещено? Это во-первых. А во-вторых, что желаете на завтрак?» Графиня мрачно посмотрела на своего клона-андроида. Дора была точной копией графини, только выше ее ростом на две головы. Одета сегодня Дора была в голубой гвардейский китель. На ее армейском черном ремне висела кобура с пистолетом. «Ладно, уговорила». Графиня положила портсигар обратно в карман пиджака. «Принеси мне тоже свинину, только мелко нарезанную в горчично-сметанном соусе, пиалу куриного супа и оладьи с чаем». «Хорошо, может еще яблочного или брусничного пирога?» – спросила Дор. «Мне нет. А вот гостю принеси еще брусничного. Я вижу, что с яблочным он уже справился», – ответила графиня, брезгливо посмотрев на испачканные крошками и свиным жиром подбородок и усы генерала. «Благодарствую, Анна Владимировна! Потрясающее у вас блюдо и вино прекрасное! Я бы еще и от чашечки кофе не отказался!» Генерал с трудом подцепил вилкой масляный гриб тарелки и отправил его в рот. «Вам, ваше превосходительство, с молоком кофе, а ли без?» Обратилась Дора к генералу, ставя на поднос пустую посуду. «С молоком». «Хорошо, я скоро вернусь». Дора вместе с полным подносом направилась к открытым дверям кухни. «Ваше сиятельство и ваше превосходительство», — обратился Харитон к присутствующим. «Позвольте, я вам покажу свежие новости. Есть повторное обращение от мятежника барона Стадлера и ответ на его обращение от государя». «Так государь жив?» — чуть не поперхнувшись грибом, воскликнул генерал. «Давай же, Харитон, не томи». Графиня снова извлекла свой портсигар, достала из него папиросу, ставила ее в рот и жестом попросила Харитона прикурить. Харитон быстро подошел к графине, придвинул к краю стола стоящую возле графина с водой хрустальную пепельницу и протянул к лицу хозяйки свою правую лапу с вытянутым когтистым пальцем. Коготь уехал внутрь пальца. Вместо него появилось небольшое голубоватое пламя. Графиня неспешно прикурила папиросу, расслабленно откинулась на спинку стула, положила ногу на ногу. Пламя в пальце зажигалки погасло. Харитон сделал два шага назад и раскрыл свою заячью пасть, обнажая стальные зубы и стройные механизмы. В глубине пасти зажглась лампочка ретранслятора. Над столом вспыхнул голографический экран с мелькающими заставками новостных каналов. Харитон поднял левую лапу и стал как бы перелистывать в воздухе невидимые страницы. Затем на экране возникло изображение коренастого, почти лишенного шеи мужчины лет 60, в каске, в громоздком бронежилете поверх камуфляжной формы, в камуфляжных штанах и черных берцах. Мужчина сжимал в руках винтовку М-16. Он стоял на фоне полуразрушенного, пылающего здания городской думы в окружении дюжины вооруженных солдат с закрытыми балаклавами лицами, черной униформе и двух-трехметровых машину с черной буквой «С» на боевых корпусах. Затем мужчина передал винтовку стоящему рядом солдату и взял у него рупор громкоговоритель. Камера приблизила крупным планом его свирепое, одутловатое лицо. Мужчина стал громко говорить, вернее даже выкрикивать, брызжа слюной и нервно дергая мускулами правой щеки под базедовым, почти вылезшим наружу глазом. «Граждане Великой Москвы, я, барон Евгений Викторович Стадлер, снова обращаюсь ко всем сопричастным и тем, кто по какой-то причине еще таковым не стал. Сегодня настало время великой справедливости. Мы все единым фронтом объединились против кровавого и коррумпированного царского режима, который много лет угнетал и насиловал наш народ. Царское иго с его приближенными, ворами, убийцами, узурпаторами, которые много десятилетий занимались только тем, что питали свою непомерную жадность за счет наших страданий и нашей русской крови, почти свержено. Мои бравые парни, настоящие патриоты страны, бойцы ЧВК Стадля, уже уничтожили царя-кровопийцу и в данный момент ведут ожесточенные бои по уничтожению его личной армии, которой командуют оборотни-генералы. Мы уже захватили весь Пресненский район, включая деловой центр Москва-Сити, со всеми 27 башнями Федерации. И сейчас с успехом продвигаемся к Кремлю. Мой друг и соратник герцог Павел Валерьевич Уткин со своим легендарным подразделением «Черные волки» уже взял шаттл-порт Внуковский. Скоро мы доберемся и до Шереметьевского. И тогда ни одна царская мразь не выберется из страны. Я предлагаю всем гражданам присоединиться к нашему праведному восстанию. Всем, включая всех жителей незаконно и несправедливо сосланных в так называемую зону отчуждения. Берите оружие и прорывайтесь к нам, в Московию. Мы ждем вас. Вперед, к свободе и справедливости. Изображение с бароном Стадлером исчезло. Голографический экран погас, и Харитон закрыл свою заячью пасть. «Нет, Анна Владимировна, ну вы только посмотрите, каков мерзавец!» Захмелевший генерал поставил пустой бокал на блюдце с такой силой, что фарфор зазвенел и треснул. «Государь вытащил в свое время этого Иуду из израильской тюрьмы, приблизил к себе, позволил стать мультимиллиардером, подарив четверть от прибыли платины и золотоносных червей в Африке и контракты на их добычу и охрану. А этот лупоглазый от жадности и наглости совсем крышей поехал. Я ведь 5 раз говорил на общем собрании, что Стадлер вконец оборзевший наглец, а его так называемое ЧВК, откормленная и оснащенная самыми современными дронами и прочими роботами армия, есть не что иное, как мина замедленного действия. Я говорил, а меня не слушали. Обвиняли в том, что я лишь завистник и карьерист. Да еще и напраслину возвели с уголовным преследованием. Отобрали у меня половину крепостных!» «Да ты, Коленька, так не нервничай!» Графиня выпустила дым и стряхнула пепел в пепельницу. «Все мы знаем, что во всем виновата жена государя. Это мавританка, обычный оборотень в женском обличье, который вертит нашим государям как хочет. Подсовывает ему на подпись безумные законы, которые отчасти сама же и состряпала. Да и государь-то наш не безгрешен. Только не имеющий языка сейчас не говорит, что царь теперь опиумный наркоман, большую часть времени находящийся в неадекватном состоянии и лишь пару дней в месяц приходящий в себя». «Вы правы, Анна Владимировна, 1000 раз правы!» Генерал протер салфеткой свои пышные усы. «Эта ведьма вместе с коррумпированными министрами и боярами превратила всю Московию в криминальный синдикат. вернее, во множество синдикатов. У каждого криминального авторитета свой покровитель в Думе, свой лакомый жирный кусок. Вместо того, чтобы сплотиться и одолеть многочисленных внешних врагов, постоянно атакующих наши границы, государство разрушается изнутри коррупцией и криминальными разборками. Бояре и коррумпированные генералы погрязли в непомерной роскоши, в то время как простой народ терпит лишения, скатывается в нищету, алкоголизм и наркоманию. Извините, что задержалась. В обеденную вернулась Дора. А вы, ваше сиятельство, все же закурили натощак. Дора недовольно покачала головой и поставила на стол заполненный едой поднос. «Закурила, закурила». Графиня затушила папиросу в пепельнице. Дора стала разгружать поднос. Перед хозяйкой она поставила тарелку с мелко нарезанной свининой в горчично-сметанном соусе, пиалу с куриным супом, стакан с лимонным чаем, оладьи в блюдечке, сметану в розетках и столовые приборы. Генерал получил чашку кофе с молоком, сахарницу, две позолоченные ложечки и большой кусок брусничного пирога с корицей. «Благодарствую!» – крякнул генерал и воткнул свою серебряную вилку в пирог. «Ну, со Стадлером нам все ясно. А что там с государем?» Графиня вопросительно посмотрела на неподвижно застывшего Харитона. «Момент!» – раскрыл пасть Харитон, и над столом снова возник голографический экран. На экране появилась стоявшая в полутьме кремлевского бункера инвалидное кресло, в котором сидел государь. Он был одет в сильно урезанную царскую мантию из горностая, больше напоминающую пижаму. У государя не было левой руки и обеих ног до самого колена. Вместо них округлые культи запекшейся кровью. Здоровой правой рукой государь сжимал железный скипетр. Его некогда ухоженные усы были чем-то опалены, а большая округлая борода заметно поредела. Левую сторону лица пересекал уродливый длинный шрам, тянущийся от самых губ, проходящий через пустую глазницу и заканчивающийся у линии абсолютно седых волос. Сильно покрасневший, оставшийся невредимым правый глаз, сурово смотрел из-под нависшей брови. Увидевшие в висящем перед ним голографическом экране изображение живого, но сильно изуродованного государя, генерал цепился в стол пухлыми руками и напряженно застыл с куском брусничного пирога во рту. Графиня же удивленно приподняла бровь и, как ни в чем не бывало, приступила к завтраку. «Здравствуйте, граждане моей многострадальной Московии!» Спокойным, уверенным голосом начал государь. «Да, это я, и никто иной. Я жив, но, вы, как видите, сильно покалечен. Покалечен, но не сломлен. Вчера я и моя семья по возвращению из отпуска подверглись варварскому нападению по пути шаттл-порта Шереметьевский в нашу кремлевскую резиденцию. Несколько десятков воздушных и наземных дронов разных модификаций атаковали наш кортеж в районе Долгопрудненских лесов. Моя верная дюжина самых современных многофункциональных машину отбила атаку и уничтожила все вражеские дроны. К сожалению, погибла моя жена. Она же наша царица, великая княгиня Анна Мавританская. Также погиб начальник моей охраны, все вам известный барон Сикорский, и приехавший меня встречать мой большой друг и действительный статский советник граф Дмитрий Носков. Мои дети, царевна Варвара и цесаревич Алексей, к счастью, не пострадали». Государь тяжело вздохнул и опустил тяжелый железный скипетр себе на колени. Генерал пришел в себя от неожиданного внешнего вида государя и стал жевать брусничный пирог, не отрывая взгляда от голографического экрана. Государь снова поднял скипетр и продолжил речь. «Благодаря нашему современному умному медицинскому модулю «Возрождение» я выжил. Скоро у меня будут новые ноги, рука и глаз, и я снова полностью буду в строю. Что же касается того, кто убил нашу царицу и пытался убить меня. Теперь доподлинно известно, что это никто иной, как сошедший с ума, видимо, от больших доз зарубежных наркотиков, барон Евгений Стадлер, с подчиняющейся только ему немногочисленной по сравнению с нашей мощной армией, но, к сожалению, хорошо оснащенной ЧВК. В данный момент солдаты и дроны Стадлера захватили шаттл-порт Внуковский и часть Пресненского района. Также они атаковали Государственную Думу. Часть сенаторов погибла, но большинство успело покинуть здание и укрыться в надежном месте. Пусть изменники долго не радуются. Все они уже находятся в тактическом окружении и скоро будут уничтожены или взяты в плен. Я же продолжу нести возложенное на меня в Кремле московское бремя власти с уверенностью, что весь русский народ поможет мне. Теперь хочу обратиться к вам, мои возлюбленные граждане. Сердце мое исполнено тревоги за вас, ибо я вижу, какие тяжелые времена сотрясают нашу великую отчизну. Но да пусть не смущаются ваши души, ибо я, ваш государь, всегда буду рядом с вами, направляя и оберегая вас. Знаю, что тяжелые испытания выпали на нашу долю. Внешние враги, а теперь еще и внутренние. Экономические потрясения, смуты и брожения в умах – все это тревожит и пугает. Но уверяю вас, что я, ваш великий царь, приложу все усилия, дабы преодолеть эти невзгоды. Я и Государственная Дума будем неустанно трудиться, чтобы обеспечить мир и порядок в нашем Отечестве. Я призову на помощь мудрых советников, дабы они помогли мне найти верные решения. Я буду защищать вас, как отец защищает своих детей от любых посягательств на нашу священную Московию. Верьте в меня, возлюбленные мои подданные. Вместе мы преодолеем любые испытания, ибо наша сила в единстве и верности престолу. Да хранит вас Господь! Да здравствует Великая Московия! Да здравствует Великая Русь! Камера сдвинулась вправо и показала стоявшего рядом сидящим в инвалидном кресле государем, рослого лет 60, седобородого, широкоплечего мужчину в сине-голубом казачьем мундире. «Приветствую вас, граждане Московии!» – зазвучал его бодрый бас. «Я генерал-майор Осотин Василий Иванович, командир 1-й бригады 2-й Донской дронной казачьей дивизии Донского корпуса русской армии имени генерал-лейтенанта барона Врангеля. Буду краток. Во-первых, честь и слава нашему государю, который сейчас находится рядом со мной. И во-вторых, смерть изменнику барону Стадлеру и его шестеркам, посмевшим устроить попытку переворота в нашей Великой Московии. Мои, верные нашему государю, народу и всему Отечеству казаки и дроны скоро покарают коварного и дерзкого врага. И всех тех, кто посмеет к нему присоединиться. Да здравствует Великая Московия! Да здравствует Великая Русь! Да здравствует государь!» Камера быстро скользнула влево и выхватила из бункерной полутьмы, стоявшего по левую сторону от государя, сухощавого 50-летнего генерала с прямой осанкой и аккуратными тонкими усиками. «Слава государю, Отечеству и Великой Московии!» Зазвучал резкий надтреснутый голос. «Я генерал Дроздовский Игнат Гордеевич, генерал от инфантерии. Дважды герой битв за Подольск-Раменское. Хочу обратиться ко всем, кто меня сейчас слышит и видит. Дорогие соотечественники, сегодня я обращаюсь к вам, чтобы возвестить о величии и несокрушимой мощи нашей доблестной армии. В час, когда над всеми нами нависла угроза, мы все как один сплотимся вокруг нашего великого государя и всего народа Великой Московии. Взирайте на наших отважных солдат, чьи сердца пылают священной любовью к Отечеству. Их руки крепко сжимают оружие, готовое в любой момент отразить посягательство врагов на нашего великого государя и на нашу священную землю. И не только солдаты составляют грозную силу нашей армии. Рядом с нами, плечом к плечу, идут наши верные боевые роботы, наземные воздушные дроны, творение инженерной мысли, воплощение технического превосходства Московии. Эти стальные великаны, ведомые волей наших доблестных офицеров, сокрушат любого, кто осмелится встать на пути нашего победоносного шествия. Враги трепещут при одном упоминании об армии Московии, ибо знают, что мы непобедимы, что наша воля к победе несокрушима, а наша вера в правоту нашего дела непоколебима. Вперед, сыны Московии! Покажем всему миру мощь и славу нашего оружия! Да здравствует Московия! Да здравствует наша доблестная армия! Да здравствует государь! Смерть изменнику Родины, барону Стадлеру и его бандитам-наемникам!» «Ну что же, все не так плохо, как мне думалось». Графиня Апраксина положила ложку на стол, вытерла губы салфеткой, отставила в сторону пустую пиалу из-под куриного супа и пододвинула к себе тарелку с мелко нарезанной свининой в горчично-сметанном соусе. По крайней мере, хоть одна хорошая новость на сегодня есть. «Это вы, Анна Владимировна, о смерти ведьмы Мавританки?» С нескрываемой радостью в голосе спросил генерал Боротынский. «Именно так, Коленька, именно так». Сделанным равнодушием ответила графиня и, насадив на серебряную вилку жирный кусочек свинины, с аппетитом отправила его в рот. «Слава Всевышнему, что государь наш жив!» Генерал отпил кофе и, неумело держа толстыми пальцами столовый нож, стал отрезать второй кусочек от пирога. «Я вам помогу, ваше превосходительство!» Дора подошла к сидящему за столом гостю, взяла у него из рук нож, быстро нарезала пирог на 6 равных частей. «Мерси!» – поблагодарил генерал и тут же хищно заглотил очередной кусок брусничного пирога с корицей. «Ваше сиятельство и ваше превосходительство!» – обратился Харитон к графине и генералу. «Для полной картины происходящего разрешите предложить вам еще 2 видеообращения». Жующая свинину графиня одобрительно кивнула, генерал тоже. Перед ними возникло изображение священника-зооморфа с белопесчаной, с облерогой головой Адакса. Он был одет слегка выцветший подрясник из грубой материи, похожий на мешковину. На груди висел перевернутый на 180 градусов крест Святого Петра. В когтистых лапах саблероги держал отрезанную, окровавленную голову губернатора города Видное, графа Сергея Лепшакова. У головы были выколоты глаза и отрезан язык. «Фу ты, блять!» – в сердцах воскликнул генерал и перекрестился, затем отхлебнул кофе из чашки. «Ничего страшного, служивый, продолжай!» Остановивший на несколько секунд голографическое изображение Харитон с раскрытой пастью возобновил трансляцию. Графиня продолжала невозмутимо есть свинину, макая ее вилкой в горчично-сметанный соус. Зооморф приподнял отрезанную голову губернатора и заговорил громким, отчетливым голосом. «Дорогие братья и сестры, зооморфы, сегодня мы стоим на пороге великих перемен. Кровавый человеческий режим в лице так называемого государя и его бездушных садистов много лет пытался поработить нас, отнять нашу свободу и достоинство, но мы не позволим этому случиться. Посмотрите вокруг. Разве мы не видим, как нас угнетают, как нас заставляют жить по чужим законам? Разве мы не чувствуем, как наши священные права попираются? Разве мы не знаем, как насилуют и убивают наших женщин и детей, а сотворивших эти злодеяния преступников не сажают, а за взятки отпускают из полицейских участков и тюрем? Разве мы не знаем, что на войне нашего брата пускают вперед, на самый передок в штурмовых группах, чтобы мы как таран прокладывали путь идущим за нами человеческим солдатам и их роботам? Люди даже к своим боевым машинам и домашним дронам относятся лучше, чем к нам, зооморфам. И все это происходит лишь только потому, что мы для людей что-то, что чуть больше, чем просто домашний скот. Мы для них существа второго сорта. Лишь немногим из нашего рода удается продвинуться по службе, стать чуть больше, чем простым рабочим на заводе, дослужиться до начальника цеха или стать уважаемым врачом или офицером. Да, такие случаи есть, но они единичны. И есть они только благодаря богатым покровителям из криминальной среды, окутавшей как раковая опухоль наше общество. Кроме непомерных налогов в царскую казну, мы еще должны платить различным бандам за то, чтобы просто нормально жить, или, к примеру, выехать из нашего видновского гетто в Москву, где самые лучшие аптеки и лекарства. Разве мы обязаны отдавать коррумпированным жандармам последние деньги за то, чтобы в нас и в наших детей не кидали булыжники из московских подворотен, наглые выродки Борчуков, генералов, князей, депутатов Государственной Думы и прочего высокопоставленного человеческого отродья? А как вам совсем недавний случай, когда пьяные подростки какого-то богатого скотопромышленника въехали на родительском авто, в остановку, на которой стояли ждущие автобуса, маленькие зооморфы из детского садика с воспитательницей и охранником? Погибли 8 зооморфиков и воспитательница, и никто из злодеев не понес наказание. Скотопромышленник просто заплатил судье. Дело было закрыто, а подростков-убийц отпустили на свободу. Нет, мы больше не потерпим этого. Пришло время действовать. Пришло время восстать против тирании и несправедливости. Пришло время сплотиться во имя нашего великого бога-покровителя и отстоять свою республику. Да, я не ошибся. Мы создадим свою республику, в которой мы будем жить свободно и счастливо. И мы уже приступили к воплощению нашей мечты. Как видите, в руках у меня то, что осталось от палача губернатора нашего города. От того, кто продавал в наших аптеках просроченные лекарства и обложил нас двойными налогами. Его тело мы скормили свиньям. И так будет со всеми, кто посмеет остановить нас. Братья и сестры, я призываю вас к оружию. Мы должны сбросить оковы рабства и встать на защиту нашей веры, нашей земли и нашего будущего. Мы уже захватили резиденцию так называемого губернатора и 3 из 5 жандармских участков со складом оружия. Наши братья сейчас ведут ожесточенные бои за освобождение всего города от человеческих паразитов. В нашем распоряжении уже 10 военных машин и роботов, которые раньше служили людям. Теперь они перепрограммированы и трудятся во благо нам. Пока основные части царской армии заняты войной с армией барона Стадлера, к слову, такого же ублюдка и тирана, как наш государь, мы приумножим нашу мощь в разы, захватив оборонный завод с 1000 боевых дронов, который находится в ближних прудищах. Одно из наших оперативно сформированных подразделений, состоящее преимущественно из десантников-штурмовиков и ветеранов-спартанцев, уже окружают завод. И помните, вместе мы непобедимы. Вместе мы сокрушим врага и построим новый мир, где воцарятся справедливость и процветание. За нашего Бога, за свободу, за республику Зооморфов. Вперед к победе! Зооморф с головой Адакса отбросил в сторону окровавленную, изуродованную голову губернатора, взял когтистые лапы, висящий на груди крест Святого Петра, и поцеловал его. Камера отъехала и взяла общий план. Рядом с лидером стояло около 50 зооморфов с головами медведей, кабанов, оленей, волков, собак, трагоцерусов и других животных. Все они были в армейских бронежилетах, надетых поверх гражданской одежды. У каждого в руках или в лапах был либо автомат, либо пулемет, либо ручной противотанковый гранатомет. Чуть в стороне стоял краб. Трофейный 6-лапый боевой дрон, оснащенный 2 крупнокалиберными пулеметами и противодроновым ракетным комплексом. При открытой кабине за пультом управления сидел зооморф в темно-синем жандармском шлеме. Позируя камере, он щедро раскалился медвежьей мордой и помахал чьей-то вырванной по самое плечо человеческой рукой. На заднем плане находилась испещренная осколками резиденция губернатора города Видны. Возле ее входа в общей куче лежало 12 убитых жандармов. Рядом с ними валялся нейтрализованный, раскуроченный гранатометами 4-рукий робот-охранник. 2 зооморфов-подростков с головами кабанов, радостно хрюкая, подбежали к телам и начали обливать их бензином из канистр. «Довольно, голубчик», — обратилась графиня к Харитону. Лампочка ретранслятора потухла, и Харитон закрыл свою заячью пасть с остальными зубами. «Ну и каковы твои планы, Коленька, после всего увиденного и услышанного?» Графиня отодвинула от себя тарелку с недоеденной свининой и приступила к оладушкам с лимонным чаем. «Планы?» Генерал задумчиво посмотрел на настенное мозаичное панно в традиционном русском стиле, находящееся за спиной неподвижно застывшего Харитона. «Дело в том, дорогая Анна Владимировна, что я имею новую, буквально час назад поступившую информацию от полковника Журавлева с нашего самого северного гарнизона. И информация эта весьма пугающая». «Так-так». Графиня откусила маленький кусочек и хлебнула чаю. «Фронт на севере прорван. После того, как был отдан приказ из Кремля вернуть горно-стрелковую егерскую дивизию генерала Судделовского в Москву, талибы атаковали одновременно и Гаврилов Ям, и Семибратова. Со слов полковника Журавлева, его полк потерял убитыми и ранеными практически целый батальон. Он был вынужден оставить веренный ему участок и отступить к Ростову вместе с ранеными и спешно эвакуированными жителями». «Вот как?» Графиня внимательно посмотрела на генерала. «Это что же, наши солдаты разучились воевать, и Ростов они тоже сдадут без егерей Судзиловского? и как скоро нам здесь ждать талибов?» С иронией в голосе спросила она. «Ох, Анна Владимировна!» — покачал головой генерал. «Если б я знал, если б я знал! Ведь мой друг, истинный патриот Московии, полковник Журавлев, предупреждал, что у них не хватает боевых машин и дронов, а они отдали Судиловскому 10 машину из 12 имеющихся на этом направлении. В итоге мы имеем то, что имеем. Да еще это, извините за мой французский, блять, Стадлер со своими отморозками». «Ну так и что?» — спросила графиня, макая оладью в розетку со сметаной. «Ты, Коленька, намерен дальше делать? И, собственно, ты мне так и не объяснил, как оказался здесь, в Переславле-Залесском, со своими солдатами и боевыми машинами». «Анна Владимировна, я вам сейчас все объясню. Но можно...» Генерал покосился на неподвижно стоящих Харитона и Дору. «Без свидетелей». «Коленька, ты их не смущайся», — ответила с улыбкой графиня. «Мои подчиненные умеют хранить секреты». «Так ведь, родимые?» — обратилась она к присутствующим. «Именно так, ваше сиятельство!» — одновременно ответили Харитон и Дор. «Понял», — вздохнул генерал, ковыряя золотистой ложечкой недоеденный кусок брусничного пирога. «В общем, подставили меня, матушка. И подставили по-крупному». «Что такое, голубчик?» — с интересом спросила графиня и откусила очередной маленький кусочек от оладушка. «Третьего дня на веренный мне объект под Москве привезли заказных для кремлевского полка государя двух новых навороченных машину из Израиля под номерами 313 и 314. Так вот, одного из них похитили». «Похитили?» — искренне удивилась графиня. «Как же сие возможно? Кто-то среди белого дня напал на военную базу и запросто вынес у тебя из-под носа такого огромного и мощного боевого дроида?» «Так в том-то и дело, что никто на нашу базу не нападал», — посетовал генерал. «Приехала грузовая машина, якобы от государевой службы федеральной, и предъявила все нужные документы, которые, как потом оказалось, были липовыми, как и, собственно, удостоверение личности этих двух сволочей. Камеры зафиксировали их. Молодая женщина-майор, похожая на Грету Гарбо, и полковник царской безопасности. Машину сопровождения с перебитой охраной потом нашли в Битцевском лесопарке. А машина с машину и этими двумя лжеофицерами как сквозь землю провалилась. Меня мой друг и сокурсник подполковник Майков предупредил. Сказал, что уже готовится ордер на мой арест. Якобы это я все и устроил, чтобы вывести в зону отчуждения и продать красноидиловцам машину. Припомнили мне и прошлогоднюю аварию в Бирилево. Бред сивой кобылы!» Генерал в сердцах ударил ладонью по столу. «Но я-то, Анна Владимировна, знаю, откуда тут ноги растут. Это подонок генерал Храпунов, который Преображенским полком командует, решил меня подставить. Но ведь той злополучной аварии был виноват не я, а чертов дроид-дворник, выехавший прямо под колеса моего автомобиля!» Возбужденный и изрядно выпивший генерал откинулся на спинку стула и вытер салфеткой обильно проступивший на лбу пот. «Однако...» Графиня отставила в сторону блюдечко с оладьями. «Но ты, Коленька, так не нервничай. Думаю, теперь у генерала Храпунова и службы царской безопасности есть дела поважнее, чем поимка предполагаемого похитителя одного из боевых дроидов. Впрочем, я слышала, что один современный машину израильского или японского производства стоит теперь почти как весь мой замок земельными угодьями». «В том-то и дело!» В голосе генерала появились плаксивые нотки. «Храпунов и его сообщники в военной прокуратуре хотят подвести меня под трибунал. А поскольку я не вхож в ближний круг государя, то...» Генерал устало вздохнул. «Ну, в общем, вы, Анна Владимировна, сами все понимаете». «Понимаю, Коленька, понимаю». Графиня неспешно вынула из кармана портсигар. «Поступим так». Она достала из портсигара очередную папиросу и задумчиво прикурила ее от услужливо поднесенной лапы Харитона с пальцем зажигалкой. «Я, конечно, свяжусь с государем и попробую... Внезапно на столе затрезвонила лежащая по правую руку от генерала маленькая портативная рация. Генерал вздрогнул. Выражение его лица внезапно стало решительным и суровым. Хмель и усталость будто куда-то испарились. Он взял рацию в руку и нажал на кнопку. «На связи!» «Господин генерал!» Раздался бодрый молодой голос. «Разрешите доложить?» «Разрешаю, Куликов. Что там у тебя?» «В малых городищах произошла серия взрывов. Я направил туда один из наших разведывательных дронов, но на подлете к поселению он был выведен из строя. Скорее всего, подавлен РЭБом. Гарнизон в городищах молчит. Скорее всего, он захвачен». «Ясно». Генерал сдвинул кустистые брови. «Слушай приказ. Всему личному составу немедленно приготовиться и построиться во дворе. Активировать всех аяксов и 18-х. Крабов и жука тоже подготовить. Все понял, Куликов?» «Так точно, господин генерал. Разрешите выполнять?» «Выполняй!» Генерал положил рацию на стол и недовольно покачал головой. «А ведь малые городищи — это уже в 6 километрах от нас!» Выпуская дым, спокойно констатировала графиня. «В том-то все и дело, Анна Владимировна!» — задумчиво произнес генерал. «Никогда бы не подумал, что события могут так быстро развиваться!» «Да я, честно сказать, Коленька, тоже немного...» «Как любит говорить моя внучка, охуеваю от всего этого». Графиня подвинула пепельницу ближе к себе и стряхнула туда пепел. «Как считаешь, справятся твои гренадеры и роботы с защитой моего имения от не знаю кого там, талибов, тамербайцев, краснодиловцев, стадлеровцев, зоотиборгов из автономной республики мутантов или еще какой другой нечисти?» «Дело в том, Анна Владимировна», ответил кряхтя грузный генерал, пытаясь встать из-за стола, «что уверенные мне бойцы, безусловно, отразят атаки любого врага. Но у меня в распоряжении сейчас всего лишь 4 тактических отделения». «А поподробнее можно?» – поинтересовалась графиня. 50 солдат, 6 роботов-штурмовиков, 7 летательных дронов «Аякс», 2 бронированные машины «Краб», 1 танк «Жук», и пара роботов-техников-саперов, которые тоже стрелять умеют. Генерал наконец-то встал из-за стола и стряхнул с себя крошки. «Ну что же, не так и плохо». Графиня тоже встала, держа в одной руке папиросу, а в другой пепельницу. «У меня 45 крепостных, из которых 17 – это крепкие мужики, которые проходили военную службу. А кроме роботов Харитона и Вити, еще в запасе таких же 4 неактивированных. «Ну и вот она». Графиня с улыбкой посмотрела на стоящую с подносом Дору. «Тоже и стрелять метко, и драться как следует запрограммировано. Пойдем, Коленька, посмотрим на твою мини-гвардию». Графиня направилась в сторону балконной двери. «Да-да, пойдемте». Тяжело переваливаясь, словно ожиревший пингвин на своих тумбообразных ногах, генерал пошел за графиней. «Ваше превосходительство!» Харитон взял со стола оставленную генералом рацию и догнал его на полпути. «Вот, вы забыли!» «Спасибо, милейший!» Поблагодарил генерал и взял протянутое ему средство связи у высокотехнологичного робота-помощника-охранника с внешностью человекоподобного автоматона с заячьей головой. «Ваше сиятельство!» Громко обратилась Дора к уже пошедшей к балкону графини. «А как же супчик? Откушаете чуть позже?» «Или уносить?» «Уноси!» Обернувшись, ответила графиня и передала пепельницу подоспевшему открывать ей балконную дверь Харитону. «И вот еще что!» Графиня жадно затянулась папиросой, выпустила ароматный дым и положила ее в пепельницу. «Принеси мне кокоши, только не московской, а колумбийской!» «Сию минуту, ваше сиятельство!» произнес Харитон и отправился выполнять поручение. Стоя на балконе в одной из 2 башен своего старинного замка, графиня смотрела на своих собирающихся во дворе крепостных и подчиненных генерала. За высокими каменными стенами крепости простиралась широкая поляна, изрытая балками и лесными саблезубыми белками-мутантами. За поляной у самой опушки густого дубово-хвойного леса стояла мини-деревня из 15 одинаковых, ладно скроенных, дубовых изб. На одном из подворьев паслись 2 большие 2-головые коровы красно-пестрого окраса. «А что, Анна Владимировна, 2-головые буренки действительно так хороши, как про них говорят?» или вы тоже просто поддались новомодию клонирования?» — спросил, слегка покачиваясь, стоявший рядом и изучающий в легкий полевой бинокль скромное угодье графини генерал. «Ну что ты, Коленька, разве я похожа на слабоумную богатую московскую профурсетку, скупающую все то сомнительное барахло, которое впаривают в клянцевых журналах и онлайн-магазинах?» С усмешкой посмотрела графиня на генерала. «Эти буренки весят каждое по тонне и дают удой в сутки не 20 литров, как обычные, а все 50. Однако...» — восхитился генерал, продолжая смотреть бинокль. «Кокоша колумбийская!» — громко произнес вернувшийся серебряным подносом Харитон. «Коленька, угостишься?» Графиня взяла с поднесенного ей Харитоном подноса пластиковую гильзу с встроенным дозатором и стеклянный снортер. «Благодарствую, Анна Владимировна, но я уже и так сегодня изрядно переборщил с алкоголем, так что воздержусь». Генерал поймал в окуляры бинокля, сидящую на крыльце одной из изб, дородную бабу, заплетающую косу маленькой девочке, со старомодным, малоподвижным, биомеханическим лицом. «Ну и правильно. Кокошу с алко лучше не мешать», — согласилась графиня, ставила снортер гильзу и шумно втянула в себя отмеренную дозу кокаина через левую ноздрю. «А что, Анна Владимировна, случилось с лицом юной барышни из той самой крайней избы?» — поинтересовался генерал. «Или она у вас робот?» «Да нет, Коленька, она у нас не робот». Графиня качнулась и положила девайсы обратно на поднос Харитон. «Это Опросинья, младшая из трех дочерей Скорлупкиных. Пошла в прошлом году одна за грибами в лес, да заснула. А саблезубая белка возьми, да и откуси ей все лицо целиком. Купила ей мосметпластики новое, дешевенькое, на первое время. Как подрастет, закажу хорошее, заграничное». «Вот ведь!» Продолжая смотреть бинокль, покачал головой генерал. «Эти белки-мутанты совсем оборзели. Уж сколько их в парках подмосковных и московских отстреливали. Они нет-нет, да и снова откусят кому-нибудь, да что-нибудь. Правда, такого случая, что прям сразу все лицо за один раз отгрызли, я не упомню». «Не упомню». Графиня посмотрела на генерала сильно расширенными зрачками. «Так то ж обычные мелюзговые серые красобелки подвальные парковые. А там...» Она махнула рукой в сторону леса. «Рыжие крупные прожоры. Никого не боятся. Когда голодные, собираются в стаи. И даже на медведей и волков нападают». «В самом деле?» — удивился генерал. «Мужики мои крепостные ходили на охоту в прошлом году. И видели, как стая белок задрала медведицу с медвежатами. Медведица, правда, троих тоже успела разорвать. Мои двоих белок подстрелили. На кухню принесли освежевывать. Обе огромные, клыкастые. Одна 35 кило весила. Вторая и того больше. Все 40. Потушили их, черносливу добавили. Вышло весьма недурственно». «Однако, никогда не пробовал бельчатину. А какая она, Анна Владимировна, на вкус?» «Нежное мясо, слегка сладковатое, что-то среднее между крольчатиной и курятиной». В этот момент у генерала в кармане засигналило. Он убрал бинокль, достал рацию. «Ваше превосходительство, весь личный состав по вашему приказу построен!» — доложил ему бодрый голос Куликова. Генерал и графиня посмотрели вниз. Во дворе замка, словно на плацу, выстроились солдаты, штурмовые роботы и тяжелая бронетехника. «Отлично! Встретим врага во всеоружии!» Держа рацию в руках, генерал снова потянулся к биноклю. «Скажи Ивану, чтобы собрал всех наших охотников, пусть присоединяются к солдатам его превосходительства, генерал-майора Николая Николаевича Боротынского. Потом возвращайся сюда», — обратилась графиня, стоявшая на пороге балкона рядом с Харитоном Дори. Дора молча кивнула и удалилась. Внезапно внизу раздался громкий скрежет, а затем какой-то странный пронзительный звук, похожий на что-то среднее между воем и клёкотом. Графиня и генерал с удивлением уставились вниз, на источник звука, стоявший почти в самом углу замка, широкий бетонный колодец. Взоры всех гвардейцев тоже были обращены на него. Затем в колодце что-то ухнуло, и деревянный оголовок вместе с алюминиевым бочонком, цепями, насосом и журавлем с треском разлетелись в разные стороны. Мгновение, и из бетонного нутра быстро выползло огромное, 4 метра в длину чудовище, похожее на роботизированную многоножку. Мощное членистоногое 12-лапое создание было покрыто хитиновым покровом и металлическими кольцами с остальными шипами. Часть многоножки состояла из сегментов, напоминающих тело настоящего насекомого, но с добавлением механических суставов. У многоножки была закругленная сплющенная голова, закрытая бронешлемом, на которой вместо глаз светились огоньками маленькие сферообразные линзы с инфракрасными датчиками. Многоножка привстала на задние лапы, повернулась к направившим на нее автоматы гвардейцам и, открыв пасть, продемонстрировала широкие жвалы с остальными зубцами. В пасти лежала окровавленная голова белки-мутанта с наполовину вылезшим наружу мутным желто-зеленым глазом. Во дворе повисла гнетущая тишина, в которой сиплый, простуженный голос крепостного кузнеца Михалыча обреченно произнес: «Ну вот и усё! Понеслась пизда по кочкам!» Тут же устоявшего перед строем солдат старшего унтер-офицера раздался в нагрудной рации громкий голос генерала Боротынского. «Уход, мать твою! Ты что застыл? Давай команду на уничтожение этой твари!» Солдаты взяли автоматы на изготовку, и Куликов поднял правую руку. Внезапно многоножка выплюнула кровавую голову белки, резко, словно метеор, рванулась к намеченной цели и вцепилась жвалами старшего унтер-офицера. Почти все 50 солдат открыли шквальный автоматный огонь, вырвавшую кусок груди вместе с сердцем Куликова огромную многоножку. Нашпигованное пулями чудовище задымилось, зашипело, свернулось кольцом. Из открытой зловещей пасти вывалился наружу и безжизненно повис простреленный язык. Многоножка жалобно заскулила и испустила дух. Гвардейцы перестали стрелять. Мертвый изуродованный старший унтер-офицер Куликов остался лежать в луже крови с вытянутой вперед рукой. Кузнец Михалыч дважды перекрестился, безумно таращась выцветшими от старости глазами на дымящуюся, сочащуюся гемолимфой диковинную тварь. В нагрудной рации одного из гвардейцев снова раздался голос генерала. «Василий, принимай командование отделением на себя!» «Есть принять командование на себя!» – бодро ответил младший унтер-офицер Василий. В этот момент из колодца стали быстро одна за другой появляться точно такие же кибермногоножки. «Огонь по врагу!» – громко скомандовал Василий. Угрожающие шипя многоножки рванулись в сторону унтер-офицера, но гвардейцы уже открыли по ним огонь. К ним присоединились и роботы-штурмовики. Две бронированные машины «Краб» тоже развернулись в сторону выпрыгивающих одна за другой чудовищ и стали стрелять по ним из своих крупнокалиберных пулеметов. Во все стороны стали разлетаться кроваво-лиловые ошметки разорванных пулями тел кибермногоножек. Двор замка заполнился грохотом выстрелов и воем клёкотом умирающих тварей. Но их не становилось меньше. Они все прибывали и прибывали. Один из механических суставов кибермногоножки отлетел в сторону таращущегося чуть поодаль кузнеца Михалыча и пробил ему голову. Он слабо вскрикнул и замертво упал на мощеную диким камнем дорожку. С восторгом наблюдающая за всем этим с балкона своей башни графиня повернулась к ожидающим ее указаний подчиненным. «Дора, сбегай в опочивальню за моим автоматом и вместе с Витей быстро возвращайся. А ты?» Графиня обратилась к застывшему с подносом Харитону. «Не стой истуканом, а дай мне еще кокоши». «Как скажете, ваше сиятельство». Дора развернулась и побежала выполнять указания. Держащий поднос Харитон молча подошел к хозяйке. Графиня втянула в себя очередную дозу кокаина и вернула снотер с гильзой обратно на поднос. «Анна Владимировна, матушка, вы же не собираетесь палить из оружия с балкона?» Спокойно спросил генерал, продолжая с рацией в руках, внимательно наблюдать за тем, как веренные ему солдаты уничтожают нежданных гостей. «Палить с балкона?» – переспросила графиня, уже совершенно остекленевшими глазами, глядя перед собой. «Какой вздор, Коленька! Я уже давно не воспитанница Института благородных девиц, чтобы хулиганить по-мелкому. Я собираюсь хулиганить по-крупному. Я самолично надеру задницу этим долбанным червям!» Кустистые брови генерала полезли вверх. «Но, Анна Владимировна...» «Никаких «но»!» Категорично объявила графиня и решительно покинула балкон. Харитон с подносом в лапы руках поспешил за ней. Через 7 минут ее сиятельство графиня Анна Владимировна Апраксина уже спускалась в центральном лифте башни вниз. Рядом с ней находились ее клон-андроид Дора с пистолетом в кобуре, многофункциональный робот-помощник-охранник Харитон с внешностью винтажного автоматона с заячьей головой, вооруженный английским карабином Accuracy AX и двухметровый широкоплечий безголовый боевой дроид Витя, он же Витязь SD-3000, с многоствольным скорострельным пулеметом миниган вместо левой руки. Сама же графиня сжимала в руках короткоствольный автомат Микро-УЗИ-12. Его превосходительство генерал-майор Николай Николаевич Боротынский продолжал стоять на балконе, с интересом наблюдая за отстрелом модифицированных многоножек мутантов, которые бесконечной чередой продолжали появляться из колодца. Вот во дворе появилась и сама графиня со своей свитой. Став рядом с гвардейцами, она, что-то яростно выкрикивая, стала стрелять по очередной, пытающейся дотянуться до кого-либо, прежде чем ее убьют, многоножки. К ней присоединились Дора, Харитон и SD-3000. «Васильев», — обратился генерал по рации, вставляющему вторую обойму в свой АКМ младшему унтер-офицеру. «Немедленно оставь позицию и отправь на разведку пару аяксов. Наверняка этими тварями кто-то управляет. Осмотри окрестности и доложи обо всем необычном в радиусе нескольких километров. Вместо себя оставь Теплинского». «Слушаюсь, ваше превосходительство», — ответил Васильев, хлопнул по плечу стреляющего рядом с ним ефрейтора Теплинского, показал ему жест кистью руки и побежал к жуку запускать разведывательный дрон. В этот момент на заваленную трупами многоножек каменную мостовую замка со стороны южных ворот вбежали разбуженные выстрелами, а до того крепко спящие во флигеле полухмельные охранники Федор Михаил с гладкоствольными ружьями наперевес. Следом за ними появился и садовник Иван с 15 охотниками, вооруженными снайперскими винтовками СВЛК-14 «Сумрак». Внезапно из колодца, вместе с продолжающими безостановочно выскакивать мутантами-многоножками, повалил густой дым белого цвета с едким сладковатым запахом. Четверо близко стоявших к колодцу гвардейцев надрывно закашлялись, бросили автоматы и, закрывая глаза руками, повалились на мостовую. «Всем надеть противогазы!» – закричал ефрейтор Теплинский и первым полез в свой подсумок. Солдаты на короткое время прекратили огонь и стали спешно надевать на себя противогазы. Дым стал быстро заполнять двор. «Ваше сиятельство!» Дора взяла за плечи графиню, расстрелявшую вторую обойму по уже невидимым из-за густого дыма врагам. «Нам надо срочно уходить. Уверена, гвардейцы сделают все как надо и без нашей помощи». «Ладно». Чувствуя слабость и легкое головокружение, согласилась графиня. Вместе со всей свитой она спешно отправилась обратно к лифту башни. Как только двери лифта закрылись, увозя пассажиров наверх, из широкого колодца под прикрытием дыма стали один за другим появляться четырехрукие солдаты в комбинированных защитных костюмах и противогазах. На их нарукавных шевронах была изображена эмблема элитного штурмового подразделения мутантов красного идила «Шершень». Черный рогатый череп буйвола в овале с тремя шестерками поверх красного серпа и молота. Штурмовики открыли встречный огонь по гвардейцам и роботам генерала Боротынского из японских автоматических винтовок, пулеметов и ручных противотанковых гранатометов. «Васильев, ты уже запустил разведывательные дроны?» – закричал в рацию, наблюдающий за всем этим с балкона генерал. «Срочно активируй жука! Похоже, что в бой вступила вражеская пехота!» В башне жука открылся люк. Из него вылетели два аякса, и люк закрылся. Один аякс полетел в сторону леса, другой в противоположную сторону. «Так точно, ваше превосходительство!» – ответил Васильев. «Дроны отправлены на разведку. Иду на помощь к остальным. Мощный шестилапый танк «Жук» развернулся и, огибая башню, направился к колодцу. «Васильев, разнеси этот чертов колодец к чертовой бабушке!» – приказал генерал. «Сделаем, ваше превосходительство!» – бодро пообещал по рации Васильев. Внезапно в кормовой части танка что-то взорвалось. От «Жука» отвалился большой кусок нейроброни-обшивки. Заклубился черный дым. Танк остановился. Тяжело переваливаясь на своих томбообразных ногах, генерал перешел на левую сторону, посмотрел вниз и увидел, что за башней прячутся четверо, не пойми откуда взявшихся, краснодиловцев с РПГ и джавелинами в руках. Еще мгновение, и вторая ракета полетела туда же, в кормовую часть. Из «Жука» вырвался столб пламени, и взволнованный голос Васильева по рации доложил. «Ваше превосходительство, я атакован! Трансмиссия не работает!» Генерал хотел что-то ответить младшему унтер-офицеру, но услышал позади себя какой-то жужжащий, посвистывающий звук. Его превосходительство повернул голову и застыл, открыв от удивления рот. Прямо на него летел FPV – дрон, выглядящий точь-точь как оскалившаяся летучая мышь. В следующее мгновение раздался взрыв, и генерала Боротынского буквально разорвало на мелкие части. Через 3 минуты в просторную обеденную вернулась запыхавшаяся графиня в сопровождении Доры, Харитона и СД-3000. Ее взору предстала слетевшая с петель балконная дверь, выбитые стекла и кровавые человеческие ошметки, среди которых не без труда идентифицировалась часть отекшего багрового лица генерала с угреватым носом, вытекшим глазом и частью верхней губы. «Мать моя Богородица!» Графиня устало опустилась в услужливо подставленное Дорой кресло. Харитон подошел к обеденному столу, повесил карабин на плечо, взял лапа рукой с испачканной пылью и каплями крови скатерти оторванную генеральскую кисть, стал с интересом рассматривать ее. Пухлые пальцы генерала Боротынского намертво вцепились в разбитую рацию. Харитон попытался разжать их, но у него ничего не получилось. «Идиот! Ну что ты творишь?» – в сердцах воскликнула графиня. «Подключи сейчас же к камерам и расскажи нам, что происходит во дворе нашего замка!» «Сию минуту, ваше сиятельство!» Харитон положил кисть генерала обратно на обеденный стол и на несколько секунд застыл. Его глаза стали быстро вращаться. Затем он повернулся к хозяйке и невозмутимым тоном доложил. «Во дворе нашего замка происходит бой, точнее методичное уничтожение солдат и роботов его превосходительства генерала Боротынского, а также наших охотников. Судя по экипировке, мы подверглись атаке штурмового подразделения Красного ИГИЛа». «Так...» Графиня потерла переносицу, пытаясь сосредоточиться. «Нужно немедленно активировать наших резервных боевых дронов». «Это невозможно», – возразил Харитон. «Это почему же?» – удивилась графиня. «Потому что Форбург, в котором они находятся, уже заблокирован». «Форбург? А почему они в Форбурге, а не в оружейной?» Графиня вопросительно уставилась на Дору. «Так вы же, ваше сиятельство, 3-го дня сами распорядились переместить их поближе к бойницам на случай внезапной атаки со стороны дороги», — ответила держащая в руках краткоствольный автомат графини Дор. «Ваше сиятельство», — обратился Харитон к хозяйке. «Красноигиловцы только что вошли в парадный зал для приемов, и, судя по всему, минут через 5 начнут подниматься по лестнице к нам». Графиня перевела остекленевший взгляд на вращающего одним глазом Харитона, сжала сухонькие кулачки и взвыла. «Харитон! Витя! Идите сейчас же к лестничному пролету и устройте им засаду! Дора, ты будешь носить Харитону и Вите патроны и гранаты из оружейной до тех пор, пока все эти красные ублюдки не будут уничтожены!» «Все сделаем, ваше сиятельство», — уверил графиню Харитон, снял с плеча карабин и отправился выполнять приказ. Массивный, покрытый блестящей черной броней, боевой андроид Витя Витязь СД-3000 тревожно замигал микролампочками в груди и молча зашагал следом за Харитоном. «Пойдем». Графиня встала с кресла и вместе с Дорой быстро зашагала из обеденной в малый холл, оттуда к коридору, в конце которого находилась широкая витая лестница, ведущая наверх. Когда они подошли к оружейной, графиня крепко обняла Дору и неожиданно заплакала. Дора улыбнулась нежно погладила хозяйку по седой голове и протянула ей короткоствольный микро-УЗИ-12, которым еще осталось полобоя. «Оставь». Графиня отстранилась, отерла слезы большим пальцем, развернулась и решительно направилась к себе. Графиня Анна Владимировна Апраксина медленно шла по пустому, натертому воском коридору своего замка. Мысли в ее голове клубились, как ядовитый туман над Черным озером. Перед глазами, как в дореволюционной черно-белой хронике имперского кинотеатра, пронеслись картины из ее жизни. Тяжелые, беспросветные, приправленные сюрреализмом, безумием. Сердце стало колотиться так сильно, будто хотело выскочить из старческой груди. Виски сдавило, словно тисками. «Видимо, это двойная доза колумбийского и тахикардия», — подумала графиня и пошла по правой стороне коридора, держась за стену, чтобы не упасть. Где-то позади громыхнуло несколько гранат. И затрещали пулеметные очереди. Графиня дошла до окна, заглянула в него. Увидела, как возле хозяйственной постройки приземлился ощетинившийся пушками и пулеметами боевой шаттл Красного ИГИЛа. На его изрядно поцарапанном корпусе, заделанными дырами в обшивке, был изображен герб из красного серпа и молота на черном черепе, изображенном в лучах солнца и обрамленном копьями. Двери шаттла открылись. Из него стали спешно выпрыгивать вооруженные до зубов солдаты в противогазах и биомеханические паукообразные штурмовые роботы. «Ублюдки!» – тихо произнесла графиня и, шатаясь, поплелась дальше по коридору. Вынула из кармана ключ, открыла дверь, вошла в свою просторную комнату с высокими потолками, дошла до резного туалетного столика, села на плетеный стул, вытащила из нижней полки золотой самовзводный револьвер и посмотрела на себя в зеркало в витиеватой раме. Затем графиня прокрутила барабан, взвела курок и приставила холодный ствол к пульсирующему виску. Слезы тонкими ручейками потекли из ее глаз. В этот момент лицо 74-летней Анны Владимировны Апраксиной стало быстро молодеть. Разгладились глубокие морщины и тяжелые веки с багровыми прожилками. Исчезла, будто это была всего лишь краска, седина. И уже через 10 секунд в зеркале отражалось красивое лицо заплаканной 17-летней девушки. «Продолжить игру или завершить симуляцию?» — внезапно спросила сидевшая на самом краю столика антикварная старинная кукла голосом Ханака Кадзуки, повернув покрытую кружевным бонетом голову к девушке. «Завершить», — удивленно ответила Вика, продолжая держать ствол у своего виска. Ее дрожащий палец против воли нажал на спусковой крючок. Прозвучал выстрел, и пуля разнесла Вите голову так, будто это была не пуля, а артиллерийский малокалиберный снаряд. Мозги и кровь выплеснулись на зеркало, небрежно расставленные флаконы с дорогими духами, гребни, щетки и куклу. Мертвое тело, одетое в серо-коричневый брючный костюм и черные туфли, осталось сидеть на стуле, сжимая в опущенной руке рукоятку золотого револьвера. «Конец симуляции!» — громко оповестила кукла и, безумно захохотав, слизнула со своей щеки кусочек человеческого мозга. Во всплывшем окне появилась надпись «Game Over». Вика вздрогнула и сдернула с себя винтажный обруч с вживленными круглыми винтовыми очками газосварщика –